Глава 39. «Нет, такой не пойдет», — возразила, показывая пальцем на вмятины. «Смотри, здесь и здесь криво, а в этом месте скат идет». «Эйви, ну ровнее я не ведаю, как сделать», — взмолился Асвёрт, ища взглядом поддержки у Рерига. «Знаю и не виню тебя, себя ругаю», — ответила разволновавшемуся парнишке. «Другое надо что-то придумать». «Что?» — спросил молодой кузнец, заинтересованно взглянув на меня. «Если бы я знала. Но если нальем жидкую массу на этот лист железа, уверена, у нас ничего путного не получится». «Эйви, я, когда выдувал кувшин, он криво пошел. Я его разрезал и сделал из него плоскую тарелку», — нерешительно произнес маленький стеклодув. «Правда, она получилась неудобной, каша расползалась». «И? А если сделать кувшин еще больше, пока полностью не застыло, разрезать и разложить на пластине?» «Давай пробовать», — неопределенно пожала плечами. «В любом случае, нам надо что-то придумать и решить, наконец, вопрос с остекленением домов». Прошло уже больше 2 месяцев. 3 общих дома из бревна давно скидали, а оконные проемы затянули пузырем и промасленной тканью. Хакон под руководством Ливана сковал железные трубы и подобие буржуйки для каждого дома. Их обложили мыльным камнем, который, оказывается, везли с собой на драккарах, а мы с Ререгом и Асвёрдом до сих пор бьемся над изготовлением стекла, и у нас ничего не выходит. «Я завтра с утра начну, а то поздно уже», — нерешительно отозвался Рерик, переглянувшись со Свёртом. «У меня создалось впечатление, что они лишний раз боятся мне возразить или отказать». «Конечно», — с улыбкой ответила, сбавляя обороты, понимая, что сама загналась и ребят замучила. «Идемте домой». Направляясь к селению, я задумчиво рассматривала нашу расширяющуюся общину. 3 привенчатых дома, крытые тесом. Мне было непросто отговорить Томаса от соломы, а Хальгарда от торфа и земли. Над крышами вился легкий дым. Он, поднимаясь, медленно таял в сером небе. Построенные дома теперь были светлыми и от этого казались просторными. В них потрясающе пахло свежим деревом, сушившимися под потолком травами и грибами, нанизанными в гирлянды и развешанными на стенах. Полы в этот раз были не утрамбованной землей, а деревянными, что тоже несказанно меня радовало. Женщины и девочки сплели дорожки из камыша, а я не удержалась и под ноги у своей кровати бросила темный мех, чтобы с утра вставать босиком было тепло и приятно. Жили как в общаге, все вместе в одной большой комнате, в которой рядами стояли кровати, и только у входа были установлены печь, большой стол и лавки. На стены подвесили полки, на них тут же была расставлена кухонная утварь, мешочки с крупами, чтобы далеко за ними не ходить, и ароматные травы. У единственного застекленного крохотного окна возле моей и Хальгарда кровати в глиняных горшках росла свекла. Листики были чахлыми, света ей было недостаточно, но, надеюсь, до весны выживет, а там и семенами одарит. Возле домов соорудили навес для животных, которых не увели на пастбище. Каждое утро и вечер женщины, гремя подойниками, уходили доить коз и коров, чтобы позже из молока изготовить творог, сметану, масло, сыр или просто кашу на завтрак. Северяне, радуясь теплу, вспахали землю и посадили капусту, морковь и часть зерна в качестве исследования. Хорошо запаслись лесными дарами, заполнив доверху хранилище. Отложив часть зерна для посева, распределили его в разные места, остальное оставили на каши и лепешки. Мужчины накосили травы для животных, хотя необходимости в этом не было, и все чаще пропадали в лесах и на море, запасались мясом, его солили, вялили. Ведь все сделанные ранее запасы за время долгого пути мы съели. Жизнь продолжалась. Теперь, когда мы находились так близко друг к другу, в нашем небольшом селении не смолкал людской гомон. Из скотного двора доносилось мычание коров, блеяние овец. А еще перестук топоров, молотков и визжание пил. Вокруг была одна большая стройка. Порой я очень скучала по домику Хейды, стоящему в отдалении от людей, где было тихо, спокойно, а птичьи трели умиротворяли. У реки мужчины соорудили 1 общую баню. С какими же блаженными и счастливыми лицами выходили из нее люди в первые дни, соскучившиеся по жаркому воздуху, по горячей воде и ароматам запаренных трав. Парни лет 14 с гыканьем и красными от жара лицами выскакивали из баньки и падали в холодную воду реки, чтобы с таким же криком вернуться. И я так и не смогла мыться со всеми вместе, но на меня уже никто косо не поглядывал. Наоборот, некоторые пары стали тоже уединяться. Эти маленькие радости и забота об обустройстве нового селения, казалось, еще больше сплотили людей, поселившихся в долине. Пробираясь к домам по вытоптанным людьми дорожкам, я наблюдала, как Томас и Ливан командовали камнетесами и плотниками, приступив к возведению первого двухэтажного домика. Теперь, когда люди расселены, можно начать строительство отдельных зданий. Представляя себе небольшие домики с окнами и яркими ставенками, с маленьким огородом, в котором росли овощи, плодово-ягодные деревья и цветы, с высокой поленницей на заднем дворе и банькой, я мечтательно улыбнулась. Жить в одном доме, мало того, в одной комнате, где всего одна тонкая перегородка отделяет тебя от трех десятков людей, очень тяжело. И я с нетерпением ждала окончания строительства первого дома. «Эйви, там! Там!» — воскликнула Хельга, прерывая мои мечтательные мысли. Женщина бежала мне навстречу. Ее щеки были мокрыми от слез, а дыхание давно сбилось. «Что? Хельга, не молчи!» Поторопила, обеспокоенно осматриваясь, но опасности не видела. «Эйнар, на него напали!» Сиплым голосом произнесла она, сжимая мою ладонь. «У него рука разодрана, и кость торчит!» «Где он?» «В доме! Хальгард и Бруно занесли!» «Что стоим? Бежим!» Крикнула, рванув к зданию, где жила эта пара. «Кто напал? В долине нет людей, кроме нас! Волки!» Влетая в дом, я с трудом протиснулась сквозь собравшуюся толпу. Хальгард стоял над Эйнаром и хмурился. Своим тихо ругался, а Бруно прятал глаза. «Ну, и кто здесь такой счастливчик?» — устало пробормотала я, усаживаясь на табурет у кровати, и, взглянув на мужчину, ободряюще улыбнулась. «Эйви», — сиплым голосом произнес Эйнар, тоже натянув улыбку, но было заметно, что это ему удалось с трудом. «На этот раз удача покинула меня». «Ты жив, а значит, она еще с тобой», — возразила, осматривая порванную руку. От кисти до локтя практически не было живого места, а кость вылезла наружу. «Нужна вода горячая и кипяченая, острый нож, чашка, иголка и нити». «Ты поможешь ему?» — тихо спросил Хальгард, ощутимо сжав мое плечо. Было заметно, что конунг переживал за своего воина. «Постараюсь», — ответила спустя минуту раздумья. «Принеси из моего сундука ткань шелковую и выйдите все отсюда. Анни, Хельга, останьтесь». «Выйдите!» — рыкнул конунг, направляясь к выходу, подгоняя перед собой любопытный народ. «Ну что, везунчик, посмотрим, что здесь у нас», — преувеличенно бодрым голосом произнесла я, мысленно обращаясь к Одину, чтобы верно направил мою руку. Хейда многому меня научила, передавая свои знания, да и я капельку помнила из своей прошлой жизни. Зашить рану смогу, обработать, наложить мазь или настойку, приготовить все нужное. Но вот кости я еще ни разу не собирала. С такой раной остаются калеками. Мне не ходить больше с Хальгардом в поход за добычей, прошептала Эйнар, горестно вздохнув. «Давай не будем торопиться», — снова улыбнулась, похлопав по здоровой руке мужчины. «Расскажи, что произошло?» «Я и Бруно сегодня в лесу за женщинами присматривали, пока те собирали остатки ягод», — начал говорить мужчина. «Они напали неожиданно. Мы даже не слышали, как волки смогли к нам бесшумно приблизиться. Вы не всемогущи. Я всегда слышал, Эви. Всегда!» — яростно возразил Эйнар. — Но не в этот раз. Двоих убили, трое ушли, а этот напал на Бруно. Ярл не видел, как волк подобрался к нему сзади. — И ты бросился на помощь. Ты сильный и храбрый воин. — Так бы поступил любой, — покачал головой мужчина. — Я убил волка, но он не хотел просто покидать этот мир. — Мы справимся, — уверенно произнесла, благодарно кивнула мужу, принимая чашку с горячей водой, чистую ткань, иглы и шелковую ленту. «Хальгард, поручи мужчинам сделать из ровных дощечек лубок, а сам останься. поможешь здесь. Это были самые кошмарные часы. Эйнар, что есть сил, держался. Он не проронил ни звука, но по вискам бежали слезы, скрываясь в грязных с ветками и листьями волосах. Я старалась не смотреть на мужчину, промывая рану, несла бред, много говорила, рассказывала какие-то, по-моему, забавные истории и, возможно, наболтала лишнего. Ведь недаром Анни и Бруно, принесшие шину для руки Эйнара, еще долго на меня косо поглядывали. Когда были зашиты ткани ближе к локтю, требовалось поставить кость на место. Я лишь примерно представляла, как это сделать, да и сил моих мне бы не хватило. Поэтому, объяснив, что нужно сделать, поручила мужу. Бруно же занял место Хальгарда и принялся удерживать раненого мужчину. Короткий вскрик боли и кость на месте. Быстро прощупав, я убедилась в этом и принялась штопать дальше, стараясь лишний раз не шевелить раненую руку Эйнара. «Осталось немного», — пообещала мужчине, укладывая в шину поврежденную руку. «Вот так, сейчас настойкой ткань прольем, и сегодня будешь так ходить. Вечером перед сном проверим. И рукой не шевелить!» «Эйви», — прошептала Хельга, благодарно взглянув на меня. «Спасибо. Вам лучше перебраться к нам в дом», — устало улыбнулась, потирая поясницу. «Лучше мне побыть рядом с Эйнаром несколько дней». «Я распоряжусь», — проговорил Хальгард, подхватывая меня на руки. «Ты устала, моя маленькая Вельва». «Нет, я так, недоучка», — с улыбкой возразила, удобно, как маленький ребенок, устраиваясь на руках мужа. «Я чувствую, как наш сын сердится, пиная меня в грудь», — довольно усмехнулся Хальгард. «Ты многое сделала. Даже Хейда на такое была не способна». «Наверное», — пробормотала в ответ. Мыслями я была уже далеко. Снова, как вспышка, ко мне вернулись воспоминания из прошлого. Я и брат. Мне 20, Димке 15. Шли с речки, когда брат упал, сломав руку. До дома идти было пару километров. И мы, соорудив шину из веток, оторвали полоску ткани от моего сарафана, подвязали сломанную руку. По дороге, чтобы отвлечься от боли и страха, делились полученными знаниями о первой медицинской помощи, понимая, что совершенно ничего не знаем. Тогда-то и приняли решение непременно обучиться хотя бы минимальным навыкам. Нашли в городе курсы и проходили на них целых полгода вместе. «Эви», — обеспокоенно окликнул меня Хальгард, прерывая мои воспоминания. «Все хорошо», — отозвалась, чувствуя, как на душе стало вдруг тепло. «С Димкой мы были дружны. Интересно, как он там?»